только сознание о необходимости покорного смирения. И я говорю себе, что мухи рождаются для того, чтобы их съедали пауки, а люди для того, чтобы их глодали скорби. Прежде чем так уверенно говорить, что жизнь – благо, достойное желаний и нашей признательности, сравните-ка беспристрастно сумму всех мыслимых радостей, какие только человек может испытать в своей жизни, с суммой всех мыслимых страданий, какие он в своей жизни может встретить. Я думаю, что подвести баланс будет нетрудно, но в сущности совсем излишне спорить, чего на свете больше, благ или зол, ибо уже самый факт существования зла решает вопрос. Ведь зло никогда не погашается, никогда не уравновешивается тем добром, которое существует наряду с ним или после него. Тысячи наслаждений не стоят одной муки. Петрарка. Ибо то обстоятельство, что тысячи людей утопали в счастье и наслаждении, не устраняет страданий и мук одного человека. И точно так же мое настоящее благополучие не уничтожает моих прежних страданий. Если бы поэтому зла в мире было и во 100 раз меньше, чем его существует ныне, то и в таком случае самого факта его существования было бы уже достаточно для обоснования той истины, которую можно выражать на разные лады, но которая никогда не найдет себе вполне непосредственного выражения, той истины, что бытие мира должно не радовать нас, а скорее печалить, что его небытие было бы предпочтительнее его бытия, что он представляет собою нечто такое, чему бы в сущности не следовало быть, и так далее. Необычайно красиво выражает эту мысль Байрон. Есть что-то неестественное в характере нашей жизни. В гармонии вещей не может лежать она. Этот суровый рок, эта неискоренимая зараза греха, этот безграничный предел, это всеотравляющее древо, корни которого — земля, листья и ветви которого — тучи, как росу, струящие на людей свои скорби, болезни, смерть, рабство, все то горе, которое мы видим, и что хуже, все то горе, которого мы не видим, и которое все новою и новою печалью волнует неисцелимую душу. Если бы жизнь и мир были сами себе целью, и поэтому теоретически не нуждались в оправдании, а практически в вознаграждении или поправке, если бы они, как это думают Спиноза и современные спинозисты, существовали в качестве единой манифестации некоего Бога, который по причине души или ради самоотражения затеял подобную эволюцию с самим собою, если бы существование мира не нуждалось таким образом ни в оправдании из его причин, ни в объяснении из его следствий, то страдания и горести жизни не то что должны были бы вполне уравновешиваться наслаждениями и благополучием в ней, это невозможно, как я уже сказал, потому что мое настоящее страдание никогда не уничтожаются будущими радостями, ведь они также наполняют свое время, как оно свое. Но в жизни и совсем не должно было бы быть никаких страданий, да и смерти не должно было бы существовать, или не должна была бы она представлять для нас ничего страшного».